«Медведь капкану» раздалось в эфире, и здоровяк отложил кирку. «На связи», — сообщил он, поднимая с земли кусок толстого древесного ствола метровой длины. «С камбуза сообщают, что обед через полчаса», — предупредил часовой. «Принято», — подтвердил майор, вгоняя необработанное бревно в только что выкопанную яму. Он крепче надавил на бревно, удерживая его в строго вертикальном состоянии, и Байкал принялся засыпать яму грунтом. В 18 метрах правее раз утрамбовывал землю вокруг такого же бревна. Еще дальше базальт копал следующую яму. Медведь окинул взглядом строящийся укрепрайон. Из-за постоянной возни с добровольцами всю неделю строительство почти не двигалось с места. По-настоящему за возведение обороны взялись только на шестой день, когда всякое движение в ареале ограничивалось 25-минутной дистанцией до ближайшего надежного убежища. Ямы копали в постоянной готовности рвануть бегом к базе, но начало выброса затягивалось, и это обстоятельство впервые на памяти медведя действительно пошло на пользу. За шестые сутки и первую половину седьмого дня удалось создать полноценное поле пней с южной стороны базы, тем самым перекрыв наиболее опасное направление. Бревна под соленоиды пришлось вкапывать в три линии в шахматном порядке, размечая минное поле на круги радиусом в 9 метров. Сплошного барьера не получилось, на местности хватало аномалий, мешающих строительству, но раз заявил, что это даже хорошо. Пока аномалии сидят на своих местах, тут не пройти. А когда исчезнут, то нужно будет установить в образовавшихся брешах ложные надувные пни. Их всегда можно сдуть в случае необходимости, если все остальные проходы окажутся закрытыми, и база попадет в блокаду. Жаль, что дело продвигается медленно. В идеале бы не только замкнуть вокруг базы кольцо обороны, состоящее из полей соленоидов и рвов со студнем и паутиной, но и установить ловушки на наиболее опасных подходах к внешним сооружениям. Ведь вокруг базы оборудованы снайперские лёжки для Байкала и ДОТ для капкана с заранее установленным АГС-17. Помимо этого имеется пара схронов, расположенных в 2,5 метров от базы вглубь желтой зоны. Это убежище на самый крайний случай, если базу придется покидать под огнем противника. Не помешало бы за ними еще дальше открыть полноценный блиндаж с запасами воды и пищи на неделю. И обнести его ловушками от всей души. Но вот только как все это успеть? Им бы времени спокойного месяц-два или надежных рабочих раз в 10 больше. Медведь раздосадованно вздохнул. Тащить на земляные работы добровольцев нельзя. Контингент подобрался слишком разношерстный. И слишком мало времени для того, чтобы понять, кто есть кто. Да и не в этом была идея. Он хотел подвигнуть весь ареал на борьбу с тандемом и их покровителями. Если бы все как один перестали продавать государству X, оно было бы вынуждено прислушаться к обитателям ареала и выполнить их требования. Договориться правительству было бы проще и выгоднее, нежели устраивать войну. В конце концов, не так уж многого мы требуем. Наказать преступников, реабилитировать невинно оклеветанных, изменить грабительскую политику тандема и поднять уровень жизни. Но на поверку оказалось, что обитателям ареала и без всего этого живется вполне комфортно. Им есть что терять, и все поступили по принципу «лучше синица в руках, чем журабль в небе». Выходит, не так им и плохо, как жалуются, раз никто не пожелал прекращать добычу икса. И вместо сплоченного народного фронта к спецотряду начали присоединяться единицы, из которых нормальных людей оказалось всего ничего. В основном пришли или наивные идеалисты без мозгов и малейшего представления о том, что быть против всего мира – это, мягко говоря, тяжеловато, или просто любители заработать денег одним указательным пальцем. Им вообще без разницы, за что и за кого воевать, лишь бы хорошо платили и кормили вовремя. Попытка добиться справедливости по-хорошему превратилась в мелкий, недовооруженный недобунт. С таким сбродом сателлит не захватишь. Да медведь и не собирался ничего захватывать. Хотелось всем миром мирно победить. А теперь выходит, что это никому не нужно, кроме горстки людей. Может и вправду он все с самого начала делал неправильно. Но как тогда правильно? Как рентген? Так ведь рентген теперь сам преступник почище других, сидит в камере собственной конторы. Медведь был уверен, что посадить весь ареал невозможно, и попытался поднять всех на праведную и вполне мирную борьбу за их же права. А оказалось, что в действительности в этих самых правах никто особо не нуждается. То ли их устраивает существующее положение вещей, то ли своя рубашка, как всегда, оказалась ближе к телу. И вновь все как обычно. Совсем небольшая кучка людей рулит огромным аморфным стадом. А другая небольшая кучка пытается это стадо освободить. Так может, он с самого начала не понял главного? Стаду не нужна свобода. Все эти громкие слова о справедливости не более чем фон для борьбы за власть таких вот могучих кучек, отнимающих друг у друга поводья управления стадом. Может, те в наколках и с автоматами, что сидят сейчас на бывшей малине хозяина и требуют от особ зарплаты, продовольствия и материального обеспечения, может, они понимают больше, чем он? Если хочешь, чтобы было по-твоему, не трать время на возню со стадом, а просто приди и возьми, что нужно. Снеси нахрен прежнюю могучую кучку и взамен нее поставь свою. А стадо поохает, поахает, пожалуется на судьбу, поплачется друг другу в жилетку, но все равно сделает так, как велит любая власть, если у той будет достаточно денег и отморозков с автоматами. Ведь синица в руках означает «оставь меня в покое, мне не до такой степени плохо, чтобы я добровольно сделал себе еще хуже». Здоровяк недовольно фыркнул и решительно отогнал от себя пораженческое настроение. Ерунда. Это просто в нем, говорят, усталость и обида. Жить осталось всего ничего, вот он и куксится. На самом деле все не так. Просто времени прошло мало, люди не успели осознать то, за что он ратует. Нужно продолжать радиотрансляции, и народ поймет, что сила в единстве. Пока у особ всего 30 сторонников, остальные уже разбежались, но это пока. Народ обязательно сплотится ради общего блага. Все же понимают, что так жить нельзя. Время скоро придет. Однозначно. Медведь утоптал ногой землю вокруг бревна и махнул базальту рукой. Сворачиваемся. Обеденный перерыв. Священное таинство. Пропускать его. Суть – ужасный грех. «Идите», – ответил тот, засыпая грунтом удерживаемое расом бревно. «Мы сейчас с этим пнем закончим и догоним. 2 минуты». Медведь кивнул, повесил на грудь стоящий неподалеку печенек, собрал инструменты и направился к базе. Здоровяк принялся взбираться по лестнице, и едва его глаза достигли уровня крыши, как он первым делом столкнулся с Фантиком, поджидавшим его в засаде за ящиком с гранатами КГС. Кролик немедленно уставился на майора немигающим взглядом лишенных зрачков желтых глаз, словно собирался продержать человека на лестнице бесконечное количество времени. Здоровяк хотел было слегка наподдать наглецу лопатой, но кролик был настороже и ловко увернулся, не переставая таращиться на майора. Медведь вздохнул и влез на крышу, заранее ожидая продолжения сеанса гипноза за обедом. Внутри базы его неприятности продолжились. Так как вход в базу теперь осуществлялся через крышу, сразу под выходным люком Айболит оборудовал тамбур. И сейчас прилегающее к тамбуру пространство блестело отдраенным до блеска линолеумом, появившимся тут неделю назад. Его достали из какого-то вдребезги разбитого склада. Перед выходом в красноречивом намеке красовались чистые берцы 48-го размера. Пришлось снимать эмку, а потом еще и переобуваться в чистую обувь. Медведь, кряхтя, зашнуровывал армейские ботинки и думал, что 3 бабы и военврач – это слишком много для такой маленькой базы, а ведь скоро их станет еще больше, после того, как спецотряд вытащит из плена кнопку. Перед тем, как отправиться на камбус, майор спустился в медотсек. Айболит колдовал над перемотанным бинтами шорохом, ему помогала лаванда. Значит, обедом рулит Бэмби, и избежать ее общества сейчас не получится. Отлично. Медведь совсем сник. Сейчас начнутся большие грустные глаза, и поесть по-человечески не удастся. Здоровяк подошел к койке шороха и взглядом поинтересовался у Айболита, каково состояние раненого. Тот лишь молча покачал головой. Стало быть, все еще хреново. И выброс не начинается, как назло. Майор осторожно достал из кармана небольшой сине-желтый цветок и вложил его в неповрежденную ладонь шороха. «С праздником тебя, шорох!» – тихо произнес медведь, и к цветку добавилась детская шоколадка. «Извините за бестактность». Лаванда со шприцем в руках остановилась возле раненого. «Могу я узнать, о каком празднике вы сейчас говорите?» «Сегодня 2 августа». Здоровяк не сильно сжал шороху запястья в знак рукопожатия. «День воздушно-десантных войск. Шорох в особ из ВДВ пришел. Он любит этот праздник. Мы всегда его поздравляем. Давай, Шорох, выкарабкивайся». «Раз с третьего дня килограмм шоколада добыл. Не придешь в себя в ближайшие пару дней, мы все сожрем». Лаванда грустно улыбнулась и сделала раненому инъекцию. Подошел Айболит с медкартой в руках, сверился с хронометром и принялся менять медицинские меты, примотанные бинтом к бедру Шороха. Медведь не стал мешаться под ногами и покинул лазарет. «Внимание всем!» – вызов капкана застал его на полпути к камбузу. «Фантик предупреждает о выбросе. Повторяю, скоро выброс. Через минуту дам официальное предупреждение. Из-за подготовки базы к выбросу обед перенесли на полчаса. Выходной люк загерметизировали, систему вентиляции перевели на замкнутый цикл, аппаратуру обесточили. Погашенное электрическое освещение заменили нефтяными светильниками, и вскоре давно ставший привычным хлопок сгорающего генератора возвестил о начале долгого и муторно-болезненного ожидания. Все вокруг посерело, в мозг винтилась знакомая до чертиков слабая нудная боль, и медведь побрел в столовую. Обед проходил молча. Фантик залег в спячку, Айболит наскоро побросал пищу в желудок и заторопился в медотсек, за ним последовала Лаванда. Вскоре по своим комнатам разошлись остальные. Воспользовавшись тем, что они остались вдвоем, Бэмби применила к медведю крайне нечестный и по-женски подлый прием, предложила вторую порцию каши. Выхода не было, и здоровяк оказался вынужден продлить время обеда. «Я все равно не буду с тобой разговаривать», на всякий случай предупредил ее медведь, обжигаясь суровым взглядом, и попытался жевать быстрее. «Почему?» – обиженно поинтересовалась Бэмби с болезненной гримаской, потирая зудящие под выбросом виски. «Потому что ты хуже Фантика», – отрезал здоровяк. «Он просто таращится на меня преданными глазами, а ты вдобавок к этому выглядишь так, как будто я обещал на тебе жениться. Раз 5 обманул и теперь собираюсь жениться на твоей подруге. А у тебя нет подруги». «С подругами мне не везет», согласилась Бэмби. «Зато им со мной повезло. Никому не случилось отправиться за компанию в Ареал». Одна погрустнела еще сильнее. «Наверное, я приношу людям несчастье». «И еще какое», немедленно подтвердил медведь, орудуя ложкой. «Особенно мне. Ты заноза». «Не только вам», Бэмби совсем скисла. «В Москве, помнится, у Юльки журналистская жизнь не клеилась, да и личная не особо. Здесь и вовсе все плохо. Я с Кнопкой подружилась, ее арестовали. Только с Лавандой общий язык нашли. У нее туман пропал, и ничего о нем не известно. Вот и с вами что-то случилось. Больше всего, наверное, Ане не повезло. Она вообще пропала, никто не знает, что с ней. Может, убили ее из-за меня? Она ведь меня всегда защищала. Без ее помощи я бы тут не выжила, а могла бы просто продать за 1,5 миллиона и радоваться сытой жизни. Вокруг меня всем не везет». «О, как мы себя любим!» – съехиничал майор. «За 1,5 миллиона! За 1,5 миллиона только девственниц продают. Сейчас, когда твоего Прокопенко взяли, цены еще сильнее вырастут». «Я знаю», – тоскливо кивнула она. «Мне без Прокопенко нигде спокойной жизни не будет». «Чего?» – поднял брови медведь. «Ты стоишь 1,5? В смысле, ты до сих пор того? Это с такими-то с такой фигурой? Ах ты, вонючка!» Он облизал ложку, взял ее в руку, словно молоток, и принялся вытаскивать из-за стола свою могучую тушу. «И ты еще вертелась вокруг меня в таких нарядах? Чуть не довела до греха старого развратника твою душу так!» Он ринулся на нее, занеся ложку для удара. «Да я тебе сейчас этой ложкой насмерть забью!» От ужаса глаза Бэмби расширились вдвое, и она рванулась бегом, скрываясь в коридоре базы. «Завтра же поедешь в сателлит!» Грозно проорал ей вслед здоровяк. «Я тебя лично продам! За 2 миллиона! 1,5 согласно тарифу и еще 500 000 наценка за глупость! Дура!» Стук ботинок стих вдали, послышался звук захлопывающейся двери, И медведь отправился доедать добавку. Охренеть, блин. Чуть не нагадил на старости лет. Вовремя паутина подвернулась. Это ж пришлось бы жениться. Как вашу душу так честному человеку? Да если бы он хотел жениться, так своим 42 уже 10 раз бы успел развестись. Дурное дело нехитрое. Вон их сколько вокруг шастает. Каждая вторая ради штампа в паспорте лучшую подругу в ареал продаст. Особенно те, кому уже стукнуло 30. Эти и на двух подруг не поскупятся. Нынче особо замуж не берут. А все почему? Потому что не бабы пошли, а сплошной хлам. Ни внешности, ни души. Одно лишь раздутое до небес самомнение. Куда вообще русские девки-то делись? Везде табунами ходят какие-то кривенькие, черненькие, страшненькие и крашеные в мерзкие совсем не родные цвета. Да, именно. Медведь обличительно покивал в такт железным аргументом. В неродные. Он вообще где живет? В России или где-нибудь на Синайском полуострове? Кругом черно-рыжий каштановый кошмар с черными глазами. Даже блондинки вокруг крашеные. Куда настоящие-то пропали? Их же еще 25 лет назад полно было. Нет, его точно переселили куда-то в Азию однажды ночью и не стали предупреждать. С тех пор он там и живет, вздрагивая от ужаса при взгляде на бегающих вокруг него табунами шамаханских цариц, которые еще жалуются в один голос, мол, что-то мужики мельчали, нормального не найти. Медведь вновь согласно покивал, с пролетарским возмущением дожевывая кашу. Конечно, обмельчали, никто и не спорит. Чего бы им не обмельчать? Вон в стране что творится. Мужская работа не в чести, популярностью пользуются всякие слизни с больших экранов или больших кошельков. Кого выращиваем-то? Дистрофичных волосатиков, менеджеров, музыкантов, программистов? Они-то защитят, ясень пень, и родину, и девушку с легкостью. Где-нибудь в словесной баталии на очередном блог-сайте-форуме. Зато это сейчас престижно, и денег они зарабатывают не в пример токарю или комбайнеру. Ну и кто, по-вашему, с такой постановкой вопроса будет вырастать вместо мужика? Так что нечего современным бабам ныть. И мужикам тоже. Они как раз друг другу идеально подходят. Что там хлам, что здесь. Восхитительные пары получаются, как на подбор. Он малодушный слизняк-подкаблучник с утонченностью придворной дамы. Она корявая и страшная жертва холодильника с грацией слона и самомнением королевы. Лучше даже не задумываться, что у них на свет появляется. Женишься тут, как же. Лам. Он триумфально признал за собой победу в споре с собой, прикончил остатки обеда и отправился к себе. Выброс нудно сверлил голову, стремясь медленно прогрызать в ней сквозную дыру, и лучшим лекарством от этого был сон. Медведь разулся, влез в спальник и накрыл голову подушкой. Хорошо быть фантиком, можно залезть под подушку целиком. Майор закрыл глаза, но погрузиться в болезненный сон смог только через час. И до самого утра ему нагло снилась Бэмби. Она вышагивала на носочках в своих шортиках и футболочке без лифчика туда-сюда по его комнате, стены которой были густо затянуты паутиной. На ее запястье висел ценник с надписью «Natural Blonde» – 2 миллиона долларов. На спине красовалась надпись «Готовлю вкусно». Время от времени Бэмби останавливалась, придирчиво оглядывала себя в огромное настенное зеркало, которого в реальности в комнате медведя никогда не бывало, и легким движением поправляла длинные распущенные волосы. После этого она переводила на майора обиженный взгляд голубых глаз и грустно вопрошала: «А со мной-то что не так?» и продолжала дефилировать. Здоровяк бросал в нее тапком, стремясь выгнать из комнаты, но постоянно промахивался, и помещение было усеяно десятками тапок.